В общем, какие у меня, какая у меня позиция по моему личному делу, вот этому дурацкому, шестилетнему уже скоро, да? В общем, я не испытываю никаких вот эмоций особо. У меня вот есть какие-то всплески такие внешние могут быть. Вот. А в целом внутри у меня нет абсолютно никаких чувств. О. У меня есть только физическая хватка над моим горлом. Вот. Вот что меня не устраивает. Вот поэтому я вот всякие эти представления делаю. Вот. Плюс-минус. Ну и это все заканчивается. Я говорю, что оно заканчивается, оно заканчивается. Вот надо было так, как бы мне раньше, конечно, делать, по идее, с точки зрения некого смысла, но это все сослагательное наклонение. А теперь все. Вот. Потому что ваши нереалистичные требования, ожидания, они как бы, ну, не сбудутся. Я с вами жить не буду. Не подходим. Все. Знаете, если бы так просто можно было сказать, и все. То что это реальная моя позиция. Вот, по крайней мере, на теперешний момент. Со всеми событиями, случившимися. Вот. Так что все, ребятки. Каждый своей дорогой. У меня есть свои тоже требования к тому, какой я хочу видеть свою жизнь. Иначе... Ну, у меня просто уникальная позиция. Ее как пример показывать другим очень глупо. Вот. Какие-то элементы можно, разумеется, копировать и так далее. Но все вместе и, так скажем, направление, в котором я движусь, я не советую. Вот. И поэтому рядом со мной, ну, вот, как бы... Только кто-то вот... тоже несколько уникальных позиций, может быть. Никого другого не хочу. А, потому что могут быть какие-то там наивные свои ожидания и так далее. Красивые там и так далее. Но вот как-то так. Я вижу, что могло по-другому пойти и так далее, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот, но опять-таки, что теперь тут говорить? Прошу понять. Впрочем, ничего я не прошу. А просто ухожу. Ну, какой-то контакт будем держать, ребятки. Не волнуйтесь, если выживу. Выживу. Остальным-то что ссать не понимаю вообще. Буду лагать.